Восьмое. Переходя к философским взглядам Хомякова, остановимся прежде всего на его антропологии, которая является у Хомякова посредствующей между богословием и философией дисциплиной и которая служит базой его гносеологии. Изучение о церкви выводит Хомяков то учение о личности, которое решительно отвергает так называемый индивидуализм. «Отдельная личность, — пишет Хомяков, — есть совершенное бессилие и внутренний непримиримый разлад. Лишь в живой и морально здоровой связи с социальным целым личность обретает свою силу. И если Чаадаев, как мы помним, связывает личность с мировым сознанием, то для Хомякова личность, чтобы раскрыть себя в полноте и силе, должна быть связана с церковью. Хомяков решительно отвергает теорию среды как совокупности случайностей, обставляющих человеческие личности, отвергает и индивидуализм, изолирующий и абсолютирующий отдельную личность. Лишь в церкви, то есть в свободном, проникнутом братской любовью к другим людям единении во имя Христа, только здесь личность обретает все свои дары, всю полноту ее личного богатства. Разум, совесть, художественное творчество, хотя и проявляются в отдельном человеке, но на самом деле они являются функцией церкви. То есть и разум, и совесть, и художественное творчество вне церкви реализуют себя всегда частично и неполно. Хомяков был восторженным почитателем русской общины, как раз за то, что в ней так ясно был выражен примат социального целого. Любопытно учение Хомякова о двух коренных типах личности, положенное им в основу его историософии. В отдельной личности всегда идет борьба двух противоположных начал, преобладание одного из которых и образует один или другой тип. Начало эти – свобода и необходимость. «Свобода и необходимость, – пишет в одном месте Хомяков, – составляют то тайное начало, около которого в разных образах сосредоточиваются все мысли человека. Это значит, что свобода есть такой дар, которым владеть нелегко, в силу чего дух наш может уходить от свободы». Хомяков называет в своих записках по всемирной истории тот тип, в котором господствует искание свободы, иранским, а тот, в котором господствует подчиненность необходимости, кушитским. Для него вообще вся история движется под знаком этих двух типов. Но это, так сказать, естественная типология. Она не есть нечто неизменное и абсолютное. Однако преодоление рабства необходимости невозможно в порядке естественном. Одно искание свободы в иранском типе еще не раскрывает ее в полноте, и только на почве христианства, в частности лишь в церкви, как благодатном организме, в котором действует Дух Божий, торжествует дар свободы. Тут в антропологии Хомякова есть существенный пробел. У него нет учения о том, что есть зло в человеке и откуда оно. Он хорошо видит то, что непросветленная свобода носит в себе начало хаоса. Но почему и как начало свободы оказалось близким к путям зла, этого Хомяков нигде не касается. В антропологии Хомякова с особой силой выдвигается учение о целостности в человеке. Это учение, глубже и сосредоточеннее развитое Киреевским, образует у Хомякова как бы основное ядро его антропологии, и от него он выводит разные построения как в гносеологии, так и в философии истории. Целостность в человеке есть иерархическая структура души. Существуют центральные силы нашего богообразного разума, вокруг которого должны располагаться все силы нашего духа. Эта иерархическая структура неустойчива. Тут есть противоборство центральных и периферических сил души. Особенное значение Хомяков придает уходу от свободы, который обусловливает тот парадокс, что, будучи призваны к свободе, будучи одарены этой силой, люди вольно ищут строя жизни, строя мысли, в котором царит необходимость. В этом весь трагизм человеческой жизни. Нам дано лишь в церкви находить себя, но мы постоянно уходим из церкви, чтобы стать рабами природной или социальной необходимости. Дело здесь не в страстях, как обычно думают, а в извращении разума. «Разумом все управляется», — обронил мысль однажды в письме Хомяков. «Но страстью все живет». Беда поэтому не в страстях, а в утере внутренней устроенности в разуме и неизбежной потере цельности в духе. Таковы основные линии в антропологии Хомякова. Обратимся к изучению его гносеологии, которая наиболее привлекала его внимание.